Сценарии реакции нарцисса. Нарциссизм не присущ какому-либо гендеру. Я использую термин «он» для простоты. Описанное поведение типично для откровенного нарцисса. В нормальных отношениях, если ты совершаешь ошибку, то за ней, как правило, следуют извинения. Это обычно дает возможность другой стороне простить тебя или, по крайней мере, признать твою попытку от всего сердца возместить причиненный ущерб. С нарциссом все не так. Когда ты приносишь нарциссу свои извинения, он чувствует, что напал на золотую жилу. Теперь ты всегда будешь неправа. Если не так, то эдак. И поэтому признание собственной ошибки становится чем-то вроде путешествия в один конец, сопровождающегося постоянным чувством собственной вины. Вместо того, чтобы отреагировать на извинения как «здоровый человек», нарцисс реализует один из ниже приведенных сценариев. Самодовольство. Очень похоже вот на что. На тебя показывают пальцем и высмеивают на игровой площадке, чтобы ты почувствовала себя самой большой идиоткой на свете. Видишь, насколько ты глупа? Разве ты не чувствуешь облегчения от того, что признала мою правоту? Слава богу, ты наконец убедилась в своей никчемности. Теперь, когда ты поняла свое место, жизнь продолжается. На самом деле, почему ты так долго упиралась? Эй, теперь, когда ты наконец признала себя идиоткой, пойми, что ты всегда была такой. В конце концов, тебе повезло, потому что я готов проявить к тебе немного милосердия и снисходительности. Полное отрицание. Ты действительно виновата в небольшом поступке или высказывании, которое совершила, когда чувствовала себя истощенной, следствие влияния нарцисса. Ты снова думаешь о том, что у него есть капелька человечности, поэтому он примет твои извинения. Ты решилась сказать, что сожалеешь, возможно, отправила сердечное СМС-сообщение или электронное письмо с извинениями. Он отвечает, что твой поступок был самым ужасным из всего, что ему когда-либо приходилось переживать. Он спрашивал себя, когда же ты, наконец, раскаешься в этом смертном грехе. Несмотря на то, что такова одна из наиболее распространенных реакций, которые ты можешь получить после принесения извинений нарциссу, его поведение не зависит от того, принесла ли ты извинения или, может быть, вообще не думала об этом. Однако теперь, когда ты упомянула о нанесенной ему ране, он воспользуется любой возможностью заставить тебя почувствовать себя самым плохим человеком, какого он когда-либо встречал. Кроме того, это станет плацдармом для психологических пыток и оправданием за будущие избиения, которым он тебя подвергнет. Ты говоришь, что сожалеешь о чем-то, но он отчитывает тебя не только за это, но и за многие другие предполагаемые преступления, которые ты якобы совершила. Под конец ты задаешься вопросом, как же тебя терпели друзья и партнеры, и были ли они вообще в твоей жизни. У тебя полное ощущение никчемности и собственной бесполезности. Посмотри, насколько нарцисс гибок, ведь он не обращал внимания на твои ошибки, потому что заботился о тебе. На самом деле ты можешь не думать о том, что в твоей жизни могут быть какие-то еще отношения, потому что ни у кого больше, кроме него, не хватит сил терпеть твое преступное поведение. Помнишь, как ты купила своей бабушке подарок, зная, что в этот момент ему нужны были деньги? А как насчет того, что ты взяла неоплачиваемый отпуск из-за болезни ребенка? Разве ты не знала, что он ждал твоей зарплаты, чтобы заплатить свои налоги? Как ты гуляла с подругой и отзванивалась не каждые 3 минуты? Помнишь, как ты отвечала на поздравления в соцсети смайлами, как шлюха? Ты когда-нибудь прекратишь свои закидоны и перестанешь быть эгоисткой? Как ты ладишь сама с собой? После того, как нарцисс частично воспользуется сведениями о твоих проступках и вычленит из происшедшего нужные ему правдивые факты, он откроет сезон преувеличенных, неправдоподобных обвинений. Его заявления не произвели бы никакого эффекта на постороннего человека, но ты настолько привыкла к его точке зрения, что на самом деле начинаешь сомневаться в простых вещах. Например, должна ли ты была идти на вечеринку, чтобы поздравить с днем рождения твою племянницу? Стоило ли навещать подругу в больнице? Если ты все еще чувствуешь потребность принести извинения, не стоит этого делать. Или хотя бы сдержи свои эмоции. Будь готова к реализации описанных сценариев. Тебе не стоит просить прощения вообще, потому что принесение нарциссу извинений не приводит ни к чему хорошему. Возможно, поначалу тебе покажется, что ты преуспела, но последствия проявятся, когда ты будешь меньше всего этого ожидать.